Глава 56. Elastic Heart. Сиа. Я прошла сквозь огонь, чтобы спасти свою жизнь. Я хочу этого. Я жутко хочу жить. И я стараюсь изо всех сил. Но вот очередное поражение. Райан. Я люблю тебя. Ее слова не выходят из головы. Ребекка думала, что я уснул. Но я никогда не засыпаю первым. Я всегда жду, когда эта женщина уснет, чтобы убедиться, что она не уйдет. Сожаление пронзает грудь из-за того, что притворился и не ответил на ее чувства. Честно, я боялся напугать ее. Ребекка определенно не готова сказать мне эти слова, глядя прямо в глаза. Утром она исчезла еще до пробуждения каждого, оставив нас с ребятами без объяснений, из-за чего целый день я нахожусь в подвешенном состоянии. Что-то определенно не так, но я еще не понял, что именно. Я слишком ценю личные границы Ребекки, чтобы лезть в ее дела, поэтому мне остается только ждать. Но я все равно корю себя за то, что не проснулся, как эта женщина сбегает утром с моей постели и из дома. С ней рядом я сплю слишком крепко, не чувствуя никакой опасности. Рядом с ней я ощущаю только комфорт и свободу. И это чувство заглушило мою хищную сторону, что привело нас сейчас к этому моменту. Я не знаю, где Ребекка и в безопасности ли она. С местью ведь покончено. Но так ли это? Странное чувство зарождается внутри, будто сердце знает, что мне солгали. «Ребекка не звонила тебе?» Мелани присаживается возле меня, с опаской поглядывая на Алекса и Гарри, играющих в приставку, яростно споря при этом. Плечи девушки поникли из-за моего ответа. «У меня плохое предчувствие». Я не успеваю ответить на слова Мелани и успокоить девушку, как звук открывающейся двери наполняет меня предвкушением. Предвкушением утонуть в океане, что скрыт в ее глазах, зарыться в мягкие волосы, поцеловать манящие губы. Но в комнате появляется Лиам с красными глазами. Его рука сжимает телефон. Ужас врывается внутрь, когда вижу кровь на его теле, следы сажи. «Где Ребекка?» Преодолев расстояние между нами, хватаю Лиама за воротник черной боевой экипировки. «Нет, нет, она не могла мне солгать. Не могла». Мне чертовски не нравится его выражение лица и красные от слез глаза, которые подтверждают самые страшные мысли. Ребекка попросила передать это вам. Лиам не смотрит в мои глаза. Его лицо искажается болью, будто он не хочет этого делать, не хочет верить. Рука сжимает телефон до белых костяшек, когда его палец медленно нажимает на кнопку, включая запись. Все остальные подошли ко мне, оставив свои дела с озадаченными выражениями на лицах. Сердце замирает в груди, улавливая выстрелы на заднем фоне. Но сильнейшую боль затмевает взгляд, когда ее слова толкают меня в темноту. «Лиам, передай моей вновь обретенной семье, что я люблю их. Даже если мое израненное сердце не было на это способно, они показали, что я могу победить тьму, живущую внутри». Наступает короткая пауза. Слышу ее тяжелое дыхание, слышу, как она колеблется, произнося все эти слова. «Ты тоже моя семья, Лиам. Всегда был ею». Парень закрывает глаза, скрывая слезы. Мои собственные глаза горят от эмоций, которые в последний раз я ощущал, когда сестра попала в аварию, и я думал, что потерял ее навсегда. «Передай Мелани, что я благодарна ей. Она снова показала мне, что значит настоящая дружба. Поблагодари за весь свет, который она принесла в мою жизнь. И скажи, что мне жаль, что обманула ее». Мелани с непониманием уставилась в мою сторону, умоляя дать ей ответы. Но голос Ребекки снова возвращает наше внимание к телефону. «Передай Алексу, чтобы заботился о Мелани. Либо я достану его даже с того света, если он навредит хоть одному волоску на ее голове и хоть какой-то части ее доброго сердца. И передай, что я знаю, что нравилось ему, несмотря на всю холодность. Ему не удалось одурачить меня. Понимание искажает лица моих друзей, но я не готов это принять. Не готов соглашаться с тем фактом, что Ребекка действительно оставила меня. Скажи Гарри, что я буду скучать по его шуткам и чудесной выпечке его бабушки. И пускай перестанет носить эту маску клоуна. Ребята готовы принять его другую сторону и всегда поддержат. Передай мое последнее желание, чтобы он оставался собой, а не тем, кем его хотят видеть. Он прекрасен в любом облике. Гарри отворачивается от нас, становясь спиной. Напряженные плечи выдают его состояние. Но сейчас меня волнует только одно. Ее слова, ее прощание, ее дрожащий голос. Это не может быть правдой. Ребекка никогда не сдается. Она бы не проиграла. Лиам, спасибо тебе за все. Ты стал мне больше, чем просто помощником. Ты мой якорь, который довел меня до конца. Ты сила, вера, уверенность, которых мне так не хватало. Ты делал меня цельной личностью. Ты буквально помог создать мою новую сильную личность, Лиам. Не вини себя в произошедшем. Мы всегда знали, что у всего есть своя цена, и я была готова заплатить ее. Лиам содрогается всем телом, все еще держа глаза закрытыми. Цена? Неужели Ребекка выбрала умереть ради мести, оставив нас всех? Я не могу в это поверить. Я должен был это предвидеть, должен был остановить ее. И передай Райану, что я рада, что не дала страху разлучить нас. Он подарил мне то, о чем я и мечтать не могла. Он оживил все то мертвое внутри меня, заставляя сердце биться с немыслимой любовью. Он подарил мне мгновение счастья, свободы, которые я не надеялась больше ощутить. Он дал жизнь, и мне жаль, что все так закончилось. Скажи Райану, что я сожалею, что не сказала ему, как сильно любит его мое предательское сердце. Он единственный, кто принял мою тьму, помог справиться с ней и принять себя со всеми шрамами и недостатками. Передай ему мою вечную благодарность и любовь. Если бы у меня был другой выбор, я бы выбрала его. Тогда почему ты не выбрала? Я хочу прокричать эти слова, кричать так громко, чтобы услышал весь мир, услышала она. Спасибо за все. Я люблю вас. Даже там я буду любить вас до последнего. Всхлип. И выстрелы завершают слова Ребекки. Я падаю, приземляясь на диван. Вновь чувствую ту тьму, которая овладевает мной, когда рядом отец. Чувствую, как остается только пустота, которая окружала меня до прихода этой женщины в мою жизнь. «Расскажи мне, что произошло». Мой мертвый голос пронзает пространство. Я должен спросить, каким образом они забрали ее у меня, чтобы отплатить им тем же. Но все это до сих пор кажется сном. Ребекка не могла уйти. Месть не могла сломить ее дух, борьбу внутри храброго тела. Я не верю в это. Лиам открывает свои глаза, смотря на меня с виной. И честно, я хочу разорвать его за то, что он не защитил Ребекку, как должен был. Но я знаю, что она не простит меня, если хоть один волосок будет тронут на теле ее друга. Она уничтожила империю Дэвида. Напряженно говорит Лиам. Стук на заднем плане отвлекает его. Гарри обернулся к нам, столкнув одну из вас. Парни знают, что это значит и что сделает мой отец, если узнает о нашей связи. Мы взорвали его лабораторию. Чувство потери и реальности настолько сокрушительно, что мне хочется разрушить все вокруг. Я знаю, какие будут следующие слова. Я даже знаю, почему она решила именно взорвать ее. И первый раз в жизни я не горжусь Ребеккой. Жажда мести привела ее к гибели. Последнее слово сжимает грудь. Я действительно больше не увижу ее. Не увижу голубых глаз, покоривших меня в первый день. Не увижу, как она с трепетом ест мою еду и принимает мою заботу. Я больше не обниму ее. Простите меня. Я думал, она выбралась. Мне сказали, что Ребекка в безопасности. Я не знал, что она все еще в здании. Не знал, что на нее напал охранник и не позволил ей выйти. Ребекка не могла превратиться в пепел вместе со своей местью. Не могла, черт возьми! Я, блядь, буду это отрицать, пока мне действительно не принесут доказательства ее смерти. Когда бомбы сработали, она была внутри. Крик Мелани сотрясает стены. Ее рыдания сжимают мою грудь. Алекс падает на колени рядом с девушкой, прижимая ее к себе. Гарри смотрит на меня в неверии. Эта девушка соединила нас, сделала семьей и ушла. Гул в голове становится громче. Глаза горят, когда представляю ее смерть. Представляю, как она боялась, как смирилась со своей судьбой. И я не был в этот момент рядом. Ребекка была одна, как и во все самые тяжелые моменты своей жизни. Моя женщина умирала одна, не зная даже, как сильно я люблю ее. Я срываюсь с места, пытаясь отключиться от криков Мелани, когда собственный желает вырваться на свободу. Ноги ведут меня на кухню, в место, где первый раз ее глаза при виде меня загорелись светом, где первый раз Ребекка подарила мне свою настоящую улыбку и счастливый смех. Мой кулак сбивает корзину со сладким, которая ждала ее. Но Ребекка больше никогда не зайдет на эту кухню. Больше никогда не будет готовить вместе со мной. Больше никогда не позволит мне ее накормить. Это чертов кошмар, который я не собираюсь принимать. Я рушу все пространство, яростно ломая мебель, на которую Ребекка больше не сядет. «Ты ведь не могла уйти! Это ведь неправда!» Яростно кричу в пространство, представляя ее образ. Но никакого ответа не следует.